Глава 44. Мы лежим на кровати лицом друг к другу. Давуд ласково гладит пальцами мое бедро, а я придерживаю его ладонь, на которой покоится моя щека. Глаза в глаза. Мы ведем молчаливый диалог. Я рассказываю Давуду, насколько проникновенным, жарким и чувственным сегодня был наш секс. Как он избавил меня от последних демонов, которые мешали жить и дышать. Он отвечает мне тем, что просто слушает и в который раз заверяет в силе своих чувств. Я верю, знаю, что он говорит искренне, потому что каждой клеточкой тела ощущаю его любовь и заботу. То, как он смотрит на меня, как бережно обнимает, как ласково целует. Каждый такой, казалось бы, незначительный жест составляет полную картину того, как ко мне относится Давуд. При этом я также чувствую его уважение и даже некоторое преклонение передо мной. «Ты очень сильная, знаешь?» – произносит он негромко. «Никогда бы не подумала, что я такая». Улыбаюсь. «Именно такая». Слабая женщина, да что женщина, даже не всякий мужчина выстоит после всего того, что пережила ты, и позволит себе снова попытаться стать счастливой. У меня была хорошая поддержка. Она бы ничего не значила, если бы ты окончательно сломалась. В его словах есть резон, поэтому я просто киваю. «Я не могу насмотреться на тебя», — продолжает Давуд. Такое же ощущение я испытываю, когда смотрю на пустыню, горы, океан. Как будто сколько бы ни смотрел, мне всегда будет мало. «Ты перегибаешь», — усмехаюсь. Но я бы слукавила, если бы сказала, что его слова неприятно слышать. Более того, они заставляют мою грудную клетку раздуваться. Я как будто становлюсь еще сильнее. Еще увереннее в себе и завтрашнем дне. И еще чуточку счастливее. «Давуд, спасибо, что удовлетворил мою просьбу. Для меня это было важно». «Я готов удовлетворять любые твои просьбы, потому что хочу, чтобы ты была счастлива. Безусловно, счастлива». Я подаюсь вперед, и мы нежно целуемся. В комнате становится все темнее. Солнце постепенно садится, заливая спальню сначала золотым светом, а потом он сменяется серым, пока, наконец, луна не разбавляет его серебристыми нитями. У Давуда звонит телефон, и ему приходится встать, чтобы ответить на звонок. Я переворачиваюсь на живот и любуюсь роскошным обнаженным мужчиной, который прикладывает гаджет к уху. «Привет, малышка», — ласково произносит он. Я улыбаюсь. Теперь я знаю, кто звонит Давуду в такое время и с кем он так нежничает. «Аиша?» – спрашивает и переводит на меня взгляд. Окидывает им все тело от макушки до кончиков пальцев на ногах. Проезжает зубами по нижней губе. «Да, она рядом. Чтобы она прочитала сказку?» Мои глаза загораются, и я быстро киваю. «Я могу по памяти рассказать», – произношу с готовностью. «Передаю ей трубку». Прикладываю гаджет к уху. «Привет», – произношу тихо. Давуд нависает надо мной и шепчет на ухо. «Это Азаль». «Азаль», – продолжаю. «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе сказку?» «Нам. Зайна тоже тут», – отзывается малышка своим нежным голоском. «Привет!» – здоровается вторая дочь Давуда. Я начинаю рассказывать сказку, которую сотни раз читала и рассказывала Джумани. О маленькой принцессе, которую заколдовала злая колдунья, потому что завидовала ее красоте. Пока рассказывают, Давуд наклоняется и оставляет на мне тысячи нежных поцелуев. На плечах, спине, попке, ногах, руках, шее. Повсюду, куда только может дотянуться. Я вся покрыта мурашками. В этих поцелуях ни намека на секс. Все они о любви, нежности, признании, обещании вечности. Закончив сказку, жду, что малышки что-то скажут, но они молчат. «Спят», — говорит Давуд. «Просто прерывай звонок». Я отдаю ему телефон, а он, закончив звонок, кладет его на ночной столик у кровати. Ложится рядом, обнимая меня своей большой, горячей рукой. От его прикосновения внизу живота порхают бабочки, а тело опять наливается возбуждением. Мне кажется, я на физическом уровне ощущаю, как кровь становится горячее. Переворачиваюсь на бок, а потом заваливаю Давуда на спину. Он с улыбкой перекатывается и позволяет мне оседлать его. Отбрасываю волосы за спину и провожу кончиками пальцев по его мощной груди. «Что ты собралась делать, коварная соблазнительница?» — спрашивает он хриплым голосом. «Ты меня целовал? Везде. Я тоже хочу. Везде». «Аиша», — шипит он, растягивая мое имя. «М?» — спрашиваю и, прикусив нижнюю губу, наклоняюсь. Целую его шею, вдыхаю аромат, спускаюсь ниже по груди, твердому животу. Оставляю влажный след от языка на V-образной мышце и, наконец, добираюсь до самого главного. Давуд уже готов настолько, что в моей руке он ощущается как камень. На мгновение ловлю его потемневший взгляд и, наконец, вбираю в рот. Сначала самый кончик, а потом глубже и глубже. По телу прокатывается волна дрожи, когда я слышу его тяжелое дыхание. Он зарывается пальцами в мои волосы и легонько тянет за них, заставляя меня вспыхнуть. «Это так похоже...» «Нет, совершенно не похоже!» «Теперь все иначе!» «С чувствами, с нежностью, с уверенностью в том, что со мной ничего плохого не случится!» Что бы ни делал этот мужчина, каждое его действие направлено на наше общее удовольствие. Мне нравится ласкать Давуда. Нравится то, что он становится еще тверже, еще отзывчивее. Я испытываю полнейший восторг от того, что больше не слышу мерзких голосов в своей голове. Не вижу ужасных образов. Теперь я целиком и полностью могу раствориться в собственном счастье, которое мне дарит мой будущий муж. Поднимаюсь и насаживаюсь на твердый ствол. Руки Давуда тут же ложатся на мою грудь. Сжимают, играют с сосками, доводя меня до исступления, пока я стремительно гоню нас к очередному оргазму. Это чувственно, страстно, горячо. И во всем действии столько нежности, что в груди раздувается огромный шар, который вот-вот лопнет. Как тот, который я уже ощущаю внизу живота. Горячий, наполненный лавой. Он взрывается, расплескивая эту лаву по всему моему телу. Вскрикнув, падаю на грудь Давуда. Он же, крепко прижав меня к себе, вколачивается снизу и через пару минут взлетает следом за мной. «Может, поужинаем?» Спрашиваю, когда наше дыхание выравнивается. «Это я должен был предложить». Тихо смеется Давуд и целует меня в кончик носа.